Когда это вас осенило, мистер Каллингем? 10 минут назад? Если это так, мне ничего не надо. Если я не заслуживаю этого места за свои собственные качества, плевать мне на него. Это было слишком неумно, но зато я сразу ощутил удовлетворение. Парадная улыбка тут же исчезла. На миг по лицу старика скользнула тень угрозы. Но тут же в глазах мелькнула искорка удовольствия. — Ну, вам, однако, палец в рот не клади. Прекрасно понимаете, что к чему. — Разумеется, Билл. Разумеется, это место вполне заслужили вы сами. И теперь вы это доказали. Дэйв Мэннерс никогда бы не рискнул сказать мне нечто такое в глаза. Он долго в упор глядел на меня. Потом его взгляд ушел в себя, лицо сразу стало усталым, и тут, словно не видя меня, он вышел из комнаты. Глава 7. Оставив апартаменты Каллингема, я поехал домой в такси. Время меня подгоняло. Шел 11-й час. К часу старик ждал меня на обед с управляющим нашим тихоокеанским филиалом. До этого нужно было переговорить с Эллен, ибо старик непременно поинтересуется, как все прошло. Но если я не свяжусь с Полем и Анжеликой, решающее алиби для нее останется лишь планом у меня в голове, и мое спасение окажется лишь шаткой возможностью. Входя в квартиру, услышал из гостиной голос Эллен. Вначале я решил, что она говорит с Рикки, но потом сообразил, что его еще час назад Эллен должна была отвезти в школу. Вошел в комнату. На подлокотнике кресла сидел лейтенант Трент. При виде его у меня перехватило дыхание. Не ожидал, что он появится так скоро. Увидев меня, Эллен тут же вскочила. Считала неприличным сидеть в присутствии своего работодателя, кроме, разумеется, детской. Она даже считала, что по положению ей вообще нечего делать в хозяйских комнатах. Эти мелкие знаки уважения должны были меня успокоить. Но атмосферу в гостиной определяла не Эллен, а присутствие лейтенанта Трента. И он поднялся мне навстречу. Стоял там, улыбаясь мне все с той же ненавязчивостью, как до того у старика. Но уже не казался мне таким неопытным и совсем не таким наивным. — А, мистер Хардинг, мы как раз вспоминали о вас с мисс Ходжкинс. Мне хотелось бы поскорее разделаться со всем этим. Повернулся к Эллен, которая уставилась в пол. Неприметная гувернантка, пятое колесо в телеге. — Так, мисс Ходжкинс, вашими ответами я полностью удовлетворен. Полагаю, нет нужды вас больше задерживать. Эллен вышла из комнаты. Я был почти уверен, что она до последней мелочи выполнила все указания старика. Но все же лейтенант Трент меня чем-то беспокоил. Я как на иголках ждал, чтобы он наконец ушел, и я мог у Эллен все выяснить. Но он совсем не спешил. Более того, снова уселся на подлокотник. «Но», — сказал он, — «еще, разумеется, рано делать выводы. Но пока что мы не слишком продвинулись». «Это плохо», — согласился я. «Проблема главным образом в том, что я до сих пор не нашел никого, кто его в самом деле бы знал. Только Брауна из того дома, и те его едва знали в лицо. Квартиру ему сдала мать, миссис Браун. В Нью-Йорк он приехал только недавно. Мне кажется, из Калифорнии». «Да, точно». «Разумеется, я предполагал, что полиция мгновенно установит связь между Джимми и Анжеликой. Но тут я вспомнил, что сказала мне Анжелика при второй нашей встрече, что она никогда не была на квартире Джимми, всегда он приходил к ней. Значит, пока единственными свидетелями Трента остаются Брауны, а об Анжелике он вообще не узнает». Трент, отвернувшись, разглядывал картину над камином. «Такое мог, конечно, натворить заурядный грабитель, но там нет ни малейших следов взлома. Я весьма разочарован, что никто из вас не смог дать мне ни малейшей зацепки». «Говорите, вы его едва знали?» «Да, точно». «Вы познакомились в Нью-Йорке?» Этот вопрос был произнесен таким же равнодушным, таким же безразличным тоном, как и все остальное. Он даже не глядел на меня. Я был почти убежден, что все это ничего не значит, что он просто выполняет предписания и собирает информацию. Но хотя мне и полегчало в отношении Анжелики, напряжение, которое он у меня вызывал, усиливалось. Попытался ответить тон ему. «Да, мы познакомились с ним в Нью-Йорке. Он был другом одного из моих знакомых по Европе. Притащил мне в контору рукопись своего романа в надежде, что я помогу его пристроить. Именно там он познакомился с Дафной». «Вероятно, вы можете назвать имя вашего общего знакомого по Европе, мистер Хардинг?» «Чарльз Мейтленд», — быстро ответил я. «Но мне ужасно жаль. Я понятия не имею, где он сейчас». «Так». Он снова очаровательно улыбнулся. Встав с подлокотника, подошел поближе к картине над камином, чтобы как следует ее разглядеть. «Это Бюфе, да?» «Да», — я слегка удивился. «Что это за полицейский, который разбирается в современной живописи?» Изучая картину, он продолжал. «Кое-что мы все-таки знаем. К сожалению, немного. Вчера вечером около 6 Брауны постучали к Лэмбу и спросили его, не пойдет ли он с ними в гости. Тот ответил, что у него уже назначена встреча. Так что, видите, в ту ночь он точно кого-то ждал. С кем-то должен был встретиться. Разве что ему не хотелось никуда идти, и это просто была отговорка». Лейтенант Трент перестал разглядывать Бюфе и повернулся ко мне. Полез в карман пиджака. Единственное, что мы нашли и к холостяцкой квартире это не слишком подходит, это вот что, мистер Хардинг. Очень сомневаюсь, что вы сможете это опознать. Вытащил руку из кармана. На его ладони лежал перстень моей матери, который я перед свадьбой подарил Анжелике. И тут я понял, что боюсь его. Никакого разумного повода для страха все еще не было. В тоне его не было и следа подозрения. И смотрел он на меня по-дружески, без всякой профессиональной настороженности. Но меня давило неотступное ощущение, что он не верит ни единому слову, не верит с самого начала, и оно вызывало страх, соединенный с удивлением и тоской при взгляде на перстень. — Это женский перстень, — сказал я. — Да, — подтвердил Трент и добавил. — Ну что ж, видимо, это просто какой-то сувенир остался от бабушки, например, судя по стилю. Перстень он сунул обратно в карман. Потом, со все той же удивительно плавной элегантностью, склонился к креслу и выловил из его глубин толстый бурый конверт, который я у него уже видел в квартире старика. Осторожно его открыв, достал из него предмет, завернутый в носовой платок. «Вот что у меня есть, мистер Хардинг!» С педантичной деликатностью начал разворачивать платок. «Не знаю даже, почему я с ним так осторожничаю. Отпечатков пальцев там нет». Это мы уже проверили. Нашли его рядом с ним на полу. Думаю, нам нетрудно будет найти владельца. А если это удастся, будет за что зацепиться. Между тем он, наконец, развернул платок, и я увидел, что там было. Кольт 45-го калибра. Старый, ободранный автоматический пистолет. И хотя за последние 3 дня я о нем и не вспоминал, но узнал мгновенно. Это был пистолет, который я видел у Анжелики. Голос лейтенанта Трента показался мне вдруг неестественным, как звучащий с плохой магнитофонной ленты. Старый хлам, куплен, скорее всего, в ломбарде. Конечно, понадобится некоторое время, но все равно мы его выследим, — он хохотнул. Только, чувствую, заведет он нас в тупик. Или выяснится, что Лэмп купил его сам. Снова тщательно завернул, поместил его в пакет, а тот засунул подмышку. И еще кое о чем я хотел вас спросить, мистер Хардинг. Я поднял на него глаза, надеясь, что мне все же удастся контролировать выражение лица. Он же опять улыбнулся, почти нежно. Вы, случайно, не тот Уильям Хардинг, который написал «Зной юга»? Я ожидал чего угодно, только не этого. — Да, это в самом деле я. — Надеюсь, простите меня за навязчивость. Знаю, как авторам надоедают. Но я эту книгу прочитал 3 раза. Думаю, это один из лучших романов —